Глава 6. Спала я в эту ночь крепко и спокойно. В Москве я привыкла просыпаться в 8, поэтому ничего удивительного в том, что, учитывая разницу в 2 часа, проснулась в 6 утра. Спать совершенно не хотелось, и я еще час валялась в постели с книгой. Потом встала, приняла душ, привела себя в порядок, позавтракала и до 9 занималась разбором чемодана. С собой я взяла немного одежды. 3 майки, 2 футболки, сарафан, шорты, 2 юбки. По-летнему яркую солнце-клёш, длиной до середины икр, и короткую джинсовую. Из обуви у меня были удобные мокасины на резиновой подошве и босоножки на танкетке. Пляжные тапочки я решила купить здесь. Прилетела я в джинсовых бриджах и футболке. Помимо одежды и косметички, я привезла с собой пару словарей на английском и немецком. Хоть и написала клиентам, что собираюсь в отпуск, но мало ли, вдруг мне пришлют срочный заказ, от которого будет трудно отказаться. Несколько детективов в мягкой обложке, хотя собиралась купить здесь книги на испанском, ноутбук. Я развесила в шкафу одежду, отметив, что не обнаружила утюга. Может, плохо искала? Надо бы спросить у соседки Кармен и, если что, одолжить у нее. Отнесла в ванную косметичку, убрала в тумбочку книги. Все. Заняться в доме больше нечем. Я надела джинсовую юбку, футболку и мокасины. Повесила на плечо сумку с ноутбуком и отправилась на прогулку. Даже в 9 утра парила так, как в полдень. Земля перед домом оказалась твердой и растрескавшейся, будто уже долгое время мучимая жаждой. Эти трещины напоминали приоткрытые в ожидании влаги пересушенные губы. Как странно! Ведь только вчера вечером с неба обрушился целый водопад. Но сейчас, глядя на сухую до пыли серую землю, я усомнилась в том, что гроза прошла на самом деле, а не приснилась. Меня, привыкшую к тому, что август в Москве – это одновременный прощальный поклон лета и визитная карточка осени, уже позвонившей в дверь, жара не напугала, а наоборот – обрадовала. Я не удержалась и, остановившись, раскинула руки, запрокинула голову, подставляя солнцу лицо и с жадностью местной земли, впитывающей влагу, вдохнула жаркий воздух, мечтая выпить его одним обжигающим глотком. Про запас. Как жаль, что нельзя увести с собой во флаконе этот зной, чтобы потом, промозглой московской осенью, иногда в грустные моменты приоткрывать крышечку и выпускать понемногу, как эфир. Волшебный жар, излечивая им грусть и простуды. Настроение играло как по нотам, и я мысленно уже сочиняла благодарственное письмо Петру, сделавшему мне такой царский подарок. Но улыбка исчезла, едва я подошла к дороге и взглянула на противоположную сторону улицы. То, что вчера скрывала от меня темнота и ретушировал тусклый свет фонарей, сейчас в солнечном свете предстала во всей своей ужасной наготе. Через дорогу от меня находились ворота с табличкой «Резиденция. Дом престарелых». Но не это напугало меня до холодного пота. Другое. То, что пряталось за аккуратным белокаменным забором, огораживающим территорию резиденции. Фабрика. Заброшенная старая фабрика с несколькими полуразрушенными зданиями из красного кирпича, с чернеющими пустотой мертвыми глазницами окон и бездействующими трубами. Мой кошмар вдруг перенесся из снов в реальность. Теперь на выходе из дома меня будет встречать этот непогребенный скелет. Я вздрогнула от отвращения и страха, но взяла себя в руки и перешла дорогу, потому что другого пути в поселок не было. Я шла по тротуару в тени от крон шелковиц, стараясь не глядеть в сторону заводских зданий. Но, как обычно бывает, безобразное притягивает взгляд. И я то и дело украдкой посматривала направо. Линия, по которой выстроились фабричные здания, не шла параллельно тротуару, а стремилась навстречу. От меня территорию фабрики отделяла небольшая площадка, предназначенная для парковки автомобилей. Но в месте, где дорога делала поворот, она совсем близко подходила к одному из фабричных зданий. Кому объяснить эту мою фобию? Какие подобрать слова, чтобы передать весь ужас, который я испытывала? Мне казалось, что даже если бы я использовала все красноречие, не смогла бы выразить и десятой доли своих ощущений. Чтобы понять меня, Нужно с детства видеть мои сны. Не просто видеть их, а проживать так, будто они и есть настоящая реальность. Однако маленькое происшествие вернуло мне прежнее расположение духа. Когда я повернула за угол, обогнув фабричное здание и оставив его за спиной, вдруг услышала громкий скрипучий голос. Оглянувшись, я увидела старика, стоявшего прямо посреди шоссе на пешеходном переходе и отдающего команды в сигаретную пачку, которую он держал наподобие рации у рта. Видимо, старик вообразил себя регулировщиком движения. В первый момент я испугалась, подумав, что пожилого мужчину собьет машина. Но автомобили притормаживали, и создающаяся пробка еще больше раззадоривала деда. «Эй, идиот!» – разорялся он, размахивая свободной рукой. В окно первого автомобиля высунулся водитель и прокричал регулировщику. «Пако, кофе остынет! Поторопись!» «Пако, Фернандо сегодня угощает!» – раздалось из окна другого автомобиля. Из этих восклицаний я сделала вывод, что старика в поселке хорошо знают. Смысл реплик ускользнул от меня, однако они произвели нужное автомобилистам действие. Пако прокричал в рацию что-то совсем неразборчивое и зашаркал в сторону тротуара. И только после того, как он благополучно достиг пешеходной дороги, машины тронулись с места. Старик приковывал внимание не только чудаковатым поведением, но и запоминающейся внешностью и сочетанием предметов одежды совершенно разных стилей. Лет Пако было около 80, а может и больше. Невысокий, даже мне низкорослый, всего по плечо. В молодости Пако, скорее всего, был куда выше, но старость согнула его спину, украсив ее внушительным горбом. Руки старика, сухие, морщинистые, с кожей, покрытой редкими седыми волосами и пигментными пятнами ржавого цвета, казались длинными, как у обезьяны. Он хромал, будто одна нога у него была короче другой, хотя хромота, скорее всего, являлась следствием сильно искривленного позвоночника, из-за чего нарушилась симметрия тела. Старик шел, припадая на одну ногу, при этом шаг его был мелким, как у китаянки, но тяжелым. Пако вбивал шаги в землю, поднимая облака пыли. Макушку пергаментного цвета окружала поросль белых ватных волос. Такая же поросль торчала из ушей. Носил Пако круглые очки с толстыми стеклами, которые скрывали половину его мелкого морщинистого лица. Одевался старик, как я уже упоминала, довольно своеобразно. Белая рубашка с коротким рукавом, галстук, синие спортивные штаны с красными лампасами и пляжные шлепанцы. Причем одежда была чистой, опрятной, отглаженной. Мне подумалось, что Пако живет в доме престарелых. Пока я растерянно, забыв обо всех приличиях, рассматривала старика, он успел обогнать меня и теперь неторопливо шел впереди. Путь лежал через мост, перекинутый через пересохшую речку. Пешеходная тропа была очень узкой, так что мне пришлось плестись за ним. Но я никуда не торопилась. Остановившись на мосту, я с улыбкой рассматривала горы, покрытые густым зеленым мехом лесов. Внимание притягивала огромная каменная глыба, нависавшая над дорогой, серпантином опутывающей гору. Это была даже не столько глыба, сколько скала, издали казавшаяся двумя прижатыми щека к щеке головами монстров с узкими глазницами и широкими распахнутыми пастями. В солнечном свете монстры не казались страшными, напротив, вызывали улыбку, но в вечерних сумерках вполне могли бы нагнать ужас. Пока я рассматривала с моста горы и раскрывающееся перед ними ладонью пространство, часть которого занимали коричнево-зеленые прямоугольники огородов, старик достиг конца моста, и путь освободился. Я торопливым шагом пересекла мост, обогнала Пако, невольно ему улыбнувшись, и отправилась дальше. Было начало августа, и на дверях многих кафетериев и маленьких магазинов, занимающих первые этажи домов, красовались объявления на каталонском. «Tancat de 1 de agosto al 1 de septembre». Закрыто с 1 августа по 1 сентября. Август – месяц отпусков в Испании. В это время большинство учреждений закрывают, поселки пустеют, а туристические зоны, наоборот, испытывают наплыв отдыхающих. Разглядывая эти объявления, я обеспокоилась тем, что библиотека, в которой я надеялась найти интернет, может оказаться закрытой. И как мне быть тогда со связью? Глупости, рассердилась я на себя. Паникуешь заранее, да так, будто на всем белом свете существует только этот поселок. Сядешь на автобус, отправишься в Барселону, там уж точно найдешь работающее интернет-кафе. Приободрившись, я пошла быстрее. Библиотеку я обнаружила быстро, даже не пришлось искать. Ее здание издали выделялось из сплошной линии двух-трехэтажных домов высотой и необычным геометрическим дизайном, который я окрестила про себя космическим. Библиотека и вправду напоминала НИИ или здание космодрома из старых фантастических фильмов про будущее. Она представляла собой небольшой куб, который служил основанием для огромной перевернутой трапеции. Стены были сплошь стеклянными, причем положение окон в трапеции было весьма своеобразным. Одни были вогнуты в здание, другие, наоборот, выгнуты на улицу. В кубе находились стойка ресепшена, за которой восседал мужчина лет 40 в крупных очках, и маленький зал с тройкой кресел. В трапеции, собственно, библиотечные залы. Трапеция, сильно выступающая за пределы куба, отбрасывала густую тень, покрывающую в этом месте почти всю ширину тротуара. И в этой тени, как в маленьком оазисе, собирались группки молодежи. Объявление на двери гласило, что первые две недели августа библиотека будет работать по утрам, а там закроется до сентября. Я обрадовалась тому, что все это время у меня останется возможность выходить в сеть. Задерживаться на срок более двух недель я не собиралась. Служащий с ресепшн рассказал, как я могу подключиться к сети. Сообщил пароль и пояснил, что нужно подняться на верхний этаж, считающийся здесь третьим, а в России же вторым. Зал оказался почти пустым. Я заняла место за первым столом, открыла ноутбук и через некоторое время вошла в интернет. К своей радости я обнаружила письмо от Петра, но тут же испытала разочарование его краткостью. Петр, ничего не объясняя, спрашивал меня, как я долетела и обжилась, и все. Я чувствовала себя девочкой, которую угостили конфетой-обманкой. На смену разочарованию пришла злость, и я решительно написала Петру перечень вопросов, на которые желала получить ответы, начиная с того, кто он, и заканчивая тем, что ему от меня нужно. Также я потребовала рассказать мне историю дома, в котором я поселилась. «Вы слишком много спрашиваете». Ответ пришел так быстро, будто Петр сидел у своего компьютера в ожидании вестей от меня. «Имею право знать», – оттарабанила я. «Конечно, имеете право знать, но всему свое время. Сейчас могу ответить лишь на часть вопросов. Что предпочитаете узнать первым?» «Вот это уже лучше». Я задумалась, с чего бы начать. И решила, что информация о доме сейчас куда важнее выяснения личности Петра. «Кто хозяин этого жилья?» – написала я и, отправив письмо, нервно забарабанила пальцами по столешнице. «Что скажет Петр? Совпадет ли его ответ с тем, который мне дала соседка? Если вы выполните ряд условий, то будете его хозяйкой», – пришло сообщение. «Ох уж этот Петр! Мастер интриги!» На мой вопрос он не ответил, но закинул новый крючок, на который я попалась. «Что за условия?» Написала я, и уже после отправки имейла подумала, что мой вопрос можно истолковать так, будто я вступаю в сделку, хотя ни на какие условия я не собиралась подписываться. Ощущение, будто меня ввели в чью-то игру, как марионетку, лишь усугублялось. Неприятно чувствовать себя фишкой в чьей-то игре. «Анна, я ваш друг», – писал Петр. «Вы можете доверять мне. Ничего плохого я вам не сделаю. Напротив, помогаю. Почему? Не из личного интереса. Я работаю на одного человека, который пока не желает открывать вам свое имя. Он же отдает мне указания насчет того, что рассказывать, а о чем пока промолчать». Ничего себе. Такой ответ породил лишь больше вопросов. «Может, меня готовят в подруги суперагента? Или, не дай бог, в шпионке? А что? Одним из качеств, нужных для такой работы, является, насколько я понимаю, отличное знание иностранных языков. Правда, не представляю, какие тайны испанской глубинки могут интересовать мою страну. Секрет выращивания оливок в условиях нестабильного российского климата? Поиски специального рецепта изготовления хамона или ферментации вин? Но не успела я развить эту тему и выплеснуть свою иронию в письменном виде, как получила от Петра еще одно письмо. «Анна, мне нужно идти. Пожалуйста, не покидайте поселка. Живите в том доме, в котором вас поселили. Завтра или послезавтра я напишу вам больше. До связи». Но я не успела придумать, что ответить ему, так как увидела, что в ящике появилось новое сообщение, присланное с незнакомого адреса. «Знаете ли вы, Анна, то, что ваш отец не родной вам?» Сердце пропустило удар. Я вчитывалась в эти строчки, не понимая их смысла. О чем пишет неизвестный? Глупости какие! Растерянность сменилась негодованием. Да как он смеет бросаться такими заявлениями? Я сжала кулаки и стиснула зубы, чтобы усмирить поднявшуюся злость на доброжелателя, посмевшего коснуться грязными ладонями святыни, моей семьи. «Кто вы?» – написала я ответным письмом, но мне не ответили. Разговорить адресата таким образом оказалось так же бесполезно, как пытаться пробить броню проезжающего танка, метая в него тапки. Писем в почтовом ящике больше не появлялось. Я спустилась на первый этаж, будто во сне. Остановилась в холле, не зная, куда идти, куда себя девать, что делать с этим слишком крепким, будто спиртовая настойка, заявлением. Самое простое решение – позвонить маме. Но как задать ей столь щекотливый вопрос? И самое главное, я боялась. Боялась реакции мамы, застигнутой врасплох. Боялась своей реакции. Я защищалась отрицанием. Нет, нет, неправда, неправда. Но сообщение незнакомца все же сделало свое черное дело. Посеяло сомнение. А что, если он сказал правду? И что мне с такой правдой делать? Как жить дальше? В одном только была уверена. Я не стану меньше любить человека, которого всю жизнь считала своим отцом, несмотря ни на что. Решившись, я вышла на улицу и достала мобильный телефон. Мама мне обрадовалась. Мы немного поболтали на отвлеченные темы, я рассказала, как устроилась, как провела вечер и сегодняшнее утро. Я болтала нарочито беззаботно, но голос дрожал, выдавая нервозность. «Дочь, что-то случилось?» – перебила мама в тот момент, когда я рассказывала ей о погоде. «Да», – не стала увиливать я. «Если не решусь сейчас, то не решусь уже никогда. Мне сообщили, что мой папа не родной мне. Это правда?» «Кто тебе такое сказал?» – ожидаемо спросила мама после паузы, слишком долгой и весомой. «Неважно, это правда?» «Ну что ты, дочь?» – натянуто засмеялась она. Если бы не этот смешок, предназначенный показать нелепость предположения, я бы поверила ей. Но моя мама при всех ее положительных качествах была неумелой актрисой. Играть эмоции, либо скрывать их, она не умела. Смешок получился искусственным. «Мама», – упрекнула я ее за эту неискренность, – «между нами всегда царило доверие. Я постараюсь понять родителей и принять причины, по которым они скрывали правду. Но только пусть не будет лжи!» «Ладно, дочь, но это не телефонный разговор», — уже другим тоном, взяв себя в руки, ответила она. «Мы с папой не рассказывали тебе об этом, потому что не видели необходимости. Тот человек погиб еще задолго до твоего рождения, а мой муж всегда относился к тебе как к родной дочери». «Я знаю, мама. Обещаю, что эта новость не повлияет на мои отношения с папой. Я взрослый человек, в конце концов. Но мне хотелось бы узнать о моем настоящем отце от тебя, а не от чужих людей. Пожалуйста, пусть больше не будет тайн». «Хорошо, дочь», — вздохнула она после паузы. «Я расскажу тебе о нем, но не по телефону. Сейчас говорить на такие темы неудобно». Мы попрощались. Несколько неловко и торопливо, будто сбегая. Для нас обеих было облегчением прекратить этот разговор. «Мама права, не сейчас. Мне тоже нужно успокоиться. осознать новость, выбившую кирпичи из крепкого фундамента моей жизни. Куда себя девать? Куда идти? Что делать? На двери библиотеки я увидела объявление о том, что открылась выставка фотографий поселка, сделанных в период с конца позапрошлого века до окончания гражданской войны. Мне подумалось, что, разглядывая старые снимки, я смогу немного отвлечься от мыслей. Поэтому я вернулась в библиотеку и спустилась на нижний этаж. Сама комната, отведенная под экспозицию, оказалась небольшой. На стенах висели любительские фотографии, взятые из семейных архивов. Кроме меня в зале никого не было, и я могла задерживаться у каждой фотографии столько, сколько считала нужным. Я подолгу стояла перед каждым из пожелтевших и выцветших от давности лет снимков. Разглядывала наряды того времени, всматривалась в незнакомые лица, пыталась прочитать то, о чем люди думали в тот момент, что происходило в их жизнях, фантазировала на тему, как сложились их судьбы. С особым интересом разглядывала детские фотографии, думая о том, что во время прогулок по поселку могу встретиться с кем-нибудь из тех детей, повзрослевших, постаревших, с морщинами-зарубками на изменившихся лицах, с житейским опытом в глазах, сменившим ребяческое любопытство. Как жаль, что я практически никого не знаю в поселке. А как было бы здорово, рассматривая, к примеру, фотографии этого мальчугана лет 6 в матроске, с серьезными карими глазами и с тщательно уложенным чубом, воскликнуть: «Да это же Фернандо! Хосе, Франциско, Хуан, Антонио!» Который прогуливается с собачкой или пьет кофе в кафе напротив моего дома, ежедневно читает газету в сквере на лавочке. Или, любуюсь кукольным, торжественным личиком девочки, одетой в честь первого причастия в длинное белое платье, похожее на подвенечное, узнать сеньору Марию, Кармен, Марисоль, Лусию, бывшую хозяйку рыбной лавочки, или жену сеньора Давида, мать Исабель, парикмахера, которой запись на 2 недели вперед. Семейные праздники, походы, молодежные слеты, местные футбольные матчи, велопробеги, законсервированные на десятилетия эпизоды из еще счастливой довоенной жизни. На снимках, датированных военными 1936-1939 годами, выражения лиц уже другие. Люди здесь серьезные, неулыбчивые. Да и большей частью это были не любительские снимки, а профессиональные, сделанные в ателье. В основном фотографии молодых женщин с детьми, снятые для того, чтобы отправить мужьям на фронт. Не менее интересно оказалось рассматривать изображение самого поселка в начале прошлого столетия. Вглядываясь в эти черно-белые кадры, я будто играла в игру «Найди 10 отличий», пытаясь сопоставить увиденное во время прогулки и запечатленное на фотобумаге. Вот главная улица, вполне узнаваемая, заключенная в каменный желоб, образованный фасадами, соединенных в сплошную стену домов. Эти здания, существовавшие и 100 лет назад, сохранились до сих пор, отреставрированные, отремонтированные, жилые. Церковь, еще относительно молодая в то время, величественно возвышается на своем постаменте. По лестнице спускаются люди, возвращающиеся с воскресной мессы. Только нет пока на этой улице машин, она пешеходная, и не проложен асфальт. Да, вот еще на месте новомодного супермаркета зияет дыра. Я переходила от одной фотографии к другой, читая сделанные к ним подписи. Кто изображен на снимках, каким годом датируются, из чьего семейного архива представлены. Немного дольше задержалась перед кадром с фабрикой, датированным 1930 годом. Рассматривая фабрику, снятую, по всей видимости, в ее лучшие времена, я думала о том, что она совсем не кажется мне страшной. От живой фабрики, дышащей трубами, сверкающей целыми стеклами, не исходило угрозы. Опасность я чувствовала от нее мертвой, от такой, какой я ее увидела. Вначале во снах, потом наяву. Я где-то вычитала, что причины многих наших страхов или неприятных ощущений кроются в прошлых жизнях. Так, заставляющий ежиться скрип по стеклу, похож на лязганье оружия. Что произошло в одной из моих прошлых жизней? Что породило нынешний страх? Я почти закончила осмотр, как вдруг одна из последних фотографий заставила меня ахнуть от неожиданности. Чтобы убедиться в том, что мне не померещилось, Я приблизила лицо вплотную к снимку, а потом наоборот, отступила назад с тем, чтобы взглянуть на него издали и под другим углом. Но нет, все оказалось именно так, как мне и показалось в первый момент. В самой картинке не было ничего особенного. Молодая девушка сидела на ступенях невысокого крыльца, сложив руки на коленях и напряженно глядя вдаль. Но девушку эту я уже видела. Во сне. Ошибки не было. Слишком уж запоминающейся внешностью она обладала. Даже одежда на незнакомке оказалась точно такой же, как и мне привиделось. Цветастая пышная юбка, скрывающая ноги до щиколоток, блуза в крестьянском стиле, оголяющая плечи с рукавами-фонариками и шнуровкой на груди. Бурную гриву волнистых волос девушки, как и в моем сне, усмиряла лента. «Надо же! Оказывается, героиня моего кошмара существовала в реальности! А может быть, она жива и до сих пор?» Впрочем, в последнем я усомнилась после того, как увидела дату, когда была сделана фотография. 1932 год. Девушке на ней лет 20, а значит, сейчас бы ей уже исполнилось около 100. Маловероятно, что она дожила до такого возраста. Второй момент, который меня заинтересовал на этой фотографии – дом. Я узнала и ступеньки, и крыльцо, и часть двора, хотя он и перетерпел кое-какие изменения. На снимке рядом с домом стояла каменная лавочка, тогда как сейчас никакой лавки во дворе не было. Дом мне был хорошо знаком уже потому, что я в нем остановилась. Это что же получается? Что эта девушка из моего сна существовала на самом деле? И более того, проживала или хотя бы просто бывала в доме, в который вчера заселилась я? Значит ли это, что эту девушку постигла страшная участь? Мне стало одновременно и жутко, и интересно. Не каждый день встречаешься с такими загадками. Из подписи к фотографии я узнала, что девушку звали Анна Мария Фернандес Перейра, а заинтересовавший меня снимок предоставлен из личного архива некой Пилар Морено Гомес. Я решила по возможности выяснить, кто такая эта Пилар, и задать ей свои вопросы. Я покинула библиотеку и в растерянности остановилась, не зная, куда идти и что делать дальше. Время не подошло и к полудню, впереди почти целый день, и нужно чем-то себя занять. Поселок я уже видела, но решила прогуляться по нему еще раз. Выпить кофе, почитать в сквере какую-нибудь из книг, закачанных в мой ноутбук. Потом вернуться домой, приготовить обед, отдохнуть, заняться уборкой. А вечером можно позвонить соседям, чтобы спросить. Может, они знакомы с Пилар Морено Гомес, отдавшей снимок из семейного архива в фонд библиотеки. А вдруг старики сами знают девушку с фотографии? Как бы там ни было, я уже поняла, чем займусь сегодня. Когда есть некий план, жить веселее. Я всегда была сторонницей планирования. Придерживаться установленного распорядка дня для меня было таким же важным и обязательным, как чистить зубы. Праздно шатание выбивало меня из колеи. Конечно, случались дни, проходящие без пользы, когда я просто читала или смотрела телевизор. Но это было редкостью. И не потому, что я не могла позволить себе такие паузы, а именно потому, что от безделья уставала куда больше, чем от интенсивной работы. Когда я прикинула планы на этот день, настроение значительно улучшилось. Даже исчез неприятный осадок, вызванный анонимным письмом. Мама объяснит мне все, как и обещала, нужно только немного подождать. Приободрившись, я отправилась гулять дальше. Я не пробыла в этом поселке и суток, но неторопливо шагая сейчас по узким, залитым солнцем тротуарам вдоль двухполосного шоссе, чувствовала себя своей. Так, как будто прожила в Сан-Роке не один год. Или точнее, словно родилась здесь, провела детство, потом уехала и вот, наконец, вернулась. Я знакомилась с поселком, но будто вспоминала его из прошлого. Вот мясная лавка с вывешенными под потолком свиными окороками. Хамоном. Черноглазый и черноусый хозяин напевает себе под нос что-то веселое. Мне подумалось, что я знала, как его зовут, но запамятовала. Вот парикмахерская, в которой две молодые верткие девушки, одетые в черные форменные футболки и черные брюки, не прекращая разговора, ловкими движениями приводят в порядок головы клиенток, двух почтенных сеньор. Не здесь ли я раз в два месяца освежаю прическу, подравниваю кончики и стригу челку? Вот маленькая овощная лавка, хозяйка которой, говорливая пожилая сеньора, отпуская покупательницам краснобокие крупные томаты, обсуждает последние новости. Мне казалось, будто я уже неоднократно покупала фрукты и овощи в этой лавке, и меня здесь также знают, как других постоянных посетителей. И если я сейчас сюда войду, поприветствуют улыбкой, спросят, как у меня дела, посетуют на жару, расскажут, куда уедут через неделю на каникулы. Наваждение. Это чувство действительно было лишь наваждением, странным дежавю. Кто мог меня здесь знать, если я приехала лишь вчера? Но чужая жизнь прядями вплеталась в мою привычную. И так органично, что я уже не могла ни отличить старые пряди от новых, ни расплести эту тугую косицу. Да мне, если честно, и не хотелось. Я дышала этим воздухом, наполненным другими ароматами, и мне казался чужим уже московский воздух. Жара, видевшаяся мне в столице удушающей, здесь воспринималась как дружеские объятия. Я уже давно не чувствовала себя так хорошо, так свободно, так легко. Словно действительно оказалась на своем месте. Я зашла в лавочку. Конечно, никто меня тут и не знал, хотя со мной поздоровались с вежливой улыбкой. Купила яблок и бананов. Мне хотелось прихватить еще овощей, но гулять с сумками было несподручно. В кафе, расположенном сразу за овощной лавкой, я выпила чашку кофе с молоком. За соседним столиком расположился уже знакомый мне старик Пако. В своей отглаженной рубашке с галстуком он смотрелся несколько странно на фоне других посетителей, одетых в куда более уместные в жару футболки и майки. Старик не обращал на меня никакого внимания, хоть я и пялилась на него довольно неприлично. Я просто не могла не смотреть на него. Мой взгляд, который я то и дело усилием воли переводила на проезжающие по шоссе машины или проходящих мимо пешеходов, то и дело возвращался к Паку. К его отглаженному галстуку, белоснежному, накрахмаленному воротнику с острыми краями, ватным волосам, окружившим пергаментную макушку, толстым стеклом очков. На столике перед Паку стояла кофейная чашка, а на блюдечке лежал бутерброд. Но старик, пребывая в своем мире, не прикасался к еде. На этот раз, возможно, он воображал себя секретным агентом на задании и что-то с увлечением наговаривал, будто на диктофон, в зажигалку. Какие фантазии витают в его голове? Видит ли он себя молодым ловким агентом или все же отдает отчет в том, что он уже старик? Играли для него эта роль? Или он действительно воспринимает воображаемое куда серьезнее, чем реальность? Закончив репортаж, Пако бережно убрал зажигалку-диктофон в карман и, наконец-то, приступил к кофе. А я поднялась с места, расплатилась и отправилась дальше. Да, это странно, но я действительно чувствовала себя здесь своей. Я родилась в Москве, прожила в ней много лет, иногда путешествовала, но нигде, включая мой город, не ощущала себя так органично, так на своем месте, как здесь. Будто до этого носила обувь не своего размера, считая нормальным то, что она жмет. И вдруг переобулась в туфли, сшитые с учетом всех особенностей моей стопы. Я удивлялась этому странному ощущению, но в какой-то момент вдруг поняла его причину. Ответ оказался таким неожиданным и в то же время простым, что я остановилась посреди улицы. Я действительно гуляла по этому поселку очень давно, в своих детских снах. Допускаю, что это место снилось мне не в точности таким, каким оно оказалось в реальности. Но ошеломляющее сходство было. Эти узкие балкончики с выставленными на них горшками с яркими цветами. Плотно прилегающие друг к другу дома. Даже церковь. Я видела эту церковь возле шоссе. Во сне именно по ее ступеням ко мне спускался незнакомый старик с ласковой улыбкой и глазами цвета перезрелой сливы. Я видела. Чтобы убедиться в правильности своей догадки, я свернула с главной улицы на одну из перпендикулярных ей. И точно оказалась в полутемном желобе, таком узком, что два человека с трудом могли бы здесь разминуться. Надо же! Я тихо рассмеялась. Моя детская мечта когда-нибудь оказаться в стране своих грез исполнилась. Таким странным образом, с помощью волшебника Петра, подарившего мне путевку в сны моего детства. Это не совпадение, не совпадение. Бормотала я себе под нос, поднимаясь по другой улочке обратно к шоссе. Чему я удивляюсь? У меня со снами всегда были особые отношения. Во время прогулки я вторично встретилась с Пако. На этот раз старик стоял посреди тротуара и громким голосом исполнял песню. Когда закончил, поклонился невидимым зрителям и пошаркал дальше в сторону резиденции. Я улыбнулась и обогнала его. На одной из стен я увидела объявление о том, что этим вечером в баре «Диско» состоится музыкальный мини-фестиваль. Было указано несколько названий групп, которые ни о чем мне не говорили, скорее всего, местные. Но, тем не менее, я решила пойти.